Нил переступил с ноги на ногу. «А что так?» Ларин смотрел с удивлением. «В проштудированных им научных трактатах про алкоголизм такое состояние называется интенциональный тремор». Ему было крайне странно наблюдать этот клинический симптом у приятеля, которого он в сопоставлении с самим собой держал чуть ли не за трезвенника. «Тоже отмечаю». Нил опустил глаза. «Первую годовщину возвращенной свободы». Прожитый год был безрадостен и долог. Ежеминутно, почти физически, Нил ощущал, как леденеет душа, покрываясь инеем бесчувствия. Ощущение было мучительным. Он боролся с ним, боролся, судорожно хватаясь за все, что могло хоть немного замедлить неумолимое приближение черной холодной бездны. Музыка, скоротечные романы, вино. «Мальчики, привет!» Мимо них, чуть замедлив грациозный ход, ангельским видением проплывала Таня Захаржевская. «Привет!» — воскликнули они дуэтом. Она послала им воздушный поцелуй. Один на двоих. А через десяток легких шагов скрылась за кирпичным углом кафедры физкультуры. И только тогда Нил вновь перевел взгляд на Ларина. «Без шансов, Партайгеносы. Это, знаешь ли, создание из иного мира, не нам, смертным, предназначенное», — философски заметил Ларин. «Знаешь, а я, пожалуй, рискну остаканиться с тобой за компанию. Вперед!» Против обыкновения общество друг друга оказало на каждого сдерживающее влияние. И чинно приняв по 150 бурого медведя в приличной забегаловке на первой линии, Нил и Ванечка столь же чинно распрощались, договорившись, что вечером непременно встретятся у Ларина дома. В многоэтажную семейную общагу на улице Беринга Нил явился, выставив в качестве живого щита Веру Хауке, истерично-припадочную полубогемную дамочку, которую он подцепил по пьянке на каком-то вернисаже и теперь не знал, как отцепить. Войдя, Нил был приятно удивлен тем, насколько уютной оказалась крохотная квартирка, насколько хорош, хоть и непритязателен, был стол. Но более всего его потрясла хозяйка, жена Ивана, поразительной красоты брюнетка с огромными зелеными глазами, гитарным станом и чарующим низким голосом. Нил не собирался петь в этот день, но... У соседей добыли раздолбанную гитару, которую он настроил только при помощи плоскогубцев, а потом выдал самый звездный репертуар. Почему-то он не сомневался, что Ванькина жена должна великолепно петь, и очень рассчитывал, что своими песнями сумеет завести и ее. Так и вышло. Ее пение превзошло все его ожидания. Вера Хауке весь вечер демонстративно молчала, а дома закатила истерику по высшему разряду. «Ты весь вечер только и делал, что пялился на эту шлюху», — самозабвенно визжала она, не желая слышать его объяснений и оправданий. Войдя в раж, Вера, должно быть, не заметила Нилов предупреждающий оскал или же приняла за улыбку и подпустила его слишком близко. Последовал страшной силой короткий удар в живот.